Дни бегут надо мной, словно тучи над лесом, у него за спиной, сбиваясь стадом белесым, и, застыв над ручьем, без мычания и звона, налегают плечом на ограду загона. Горизонт на бугре не проронит о бегстве ни слова, и порой на заре ни клочка от былого. Предъявляя транзит, только вечер вчерашний торопливо скользит над скворешней, над пашней. 1964.